По итогу всей этой истории, в обоих мирах установился хоть какой-то баланс. Мир эльфов получал ману в неограниченных количествах, а эльфы, которые оказались в негостеприимном мире монстров, получили свою покровительницу, способную напрямую общаться с верховной богиней. К тому же, очень трудно было не заметить того факта, что эльфы, все чаще и чаще, стали полагаться на яды, причем, сразу в обоих мирах. И неизвестно, сколь долго бы все это продлилось, если бы не один омерзительный старикан, имея нездоровую страсть к зрелищным переменам, которые бы сотрясали всю вселенную. Этот старик то и дело подгаживал эльфам, то короля монстра пошлет на их головы, вместо очередного героя, то древнего гиганта натравит, на маленькое и обнищавшее государство. Видимо, старик все же был обижен на эльфов за то, что те снесли храмы, построенные в честь него. А может, тут крылось и что-то иное, так или иначе, но вся эта история привела к тому, что в обнищавшую страну вторгся очередной король-монстр, сидящий сейчас в горячем источнике в компании красивых девушек. Вот только, вместо того, чтобы превратить эту шикарную картину в одну из сцен порнофильма, паренек как-то мерзко улыбнулся и сказал весьма странные слова. «Ну, девчата, а вот теперь, держитесь». Почти сразу же после этих странных слов раздался истеричный женский вопль. Живо отошли от него мелкие шлюшки, и над головами удивленных девушек нависла пасть хищного цветка. Затем, на пару секунд, над горячим источником повисла звенящая тишина, ибо все пытались прийти в себя. А потом, эту тишину нарушил говорящий цветок, который обратился к своей таинственной собеседнице напрямую. «Ты всерьез думала, что я никогда не разберусь в твоей магии и лишь буду бессильно наблюдать за тем, как гибнет мой возлюбленный? Или ты всерьез считала, что сможешь запутать моего мужчину вот этими бездушными куклами? Покажись, трусливая тварь, хватит держать меня за дуру». Вместо ответа, цепкие и необычно сильные пальцы кота сомкнулись на горле повелителя монстров. Акия и Роза, схватив парня за ноги, предприняли отчаянную попытку утопить его в этом горячем источнике. Гербера же схватилась за стебель Азарина и попыталась выдернуть из руки повелителя монстров этот цветок, словно тот был обычным сорняком. И пусть парень немного растерялся от такого поворота событий, но жить ему все же хотелось. А потому, успев только взвизгнуть, Роза и Кей разлетелись от парня в разные стороны. В этот же момент кота скрючилась в три погибели от сильного удара в живот. С Герберой же разобралась сама Азарина. Обмотав свой стебель вокруг горла бывшей паучихи, она не просто ее душила, а пыталась еще и утопить. «Трусливая мразь!» При этом кричал цветок, обращаясь к неведомому врагу. «Продолжаешь прятаться за спинами этих бездушных кукол. Думаешь, я не посмею их убить?» После этого вопроса раздался хруст костей, и безжизненное тело двуногой Герберы погрузилось в воду. ХММ лишь неодобрительно прокомментировал поступок Блеца и ее суженой. «Пусть они и не настоящие, но это как-то слишком жестоко. Да я устала уже смотреть на это позорище!» — выкрикнула Блеция, нисколько не раскаявшаяся в своем поступке. «Какие-то шлюхи, а не дочери!» Не найдясь с ответом, повелитель монстров резко развернулся и со всей силы ударил вновь выпрямившуюся кота по лицу. Хрустнули кости, а из носа девчушки фонтанчиком брызнула черная кровь. После чего, зеленые огоньки в глазах кота погасли, и ее безжизненное тело рухнуло к ногам парня. «В таком случае, и я не буду строить из себя праведника», — прокомментировал повелитель монстров смерть девчушки, и, задрав свою голову к небесам, он прокричал: «Может быть, уже остановимся на этом и просто поговорим?» «Поговорить!» — раздался не менее истеричный девичий возглас. «Вы погубили мой мир, убили моего отца, превращаете мой народ в монстров, и вы думаете, что я буду о чем-то говорить с вами? Да я вас обоих запру в этих кошмарах!» В тот же момент, все, что окружало парня, превратилось в ядовитый зеленый туман. Иными словами, парень просто завис посреди пустоты, и единственное, что он смог предпринять в этой ситуации, — задержать свое дыхание. «Ха-ха-ха», — между тем раздался хохот Блеции. «Ты серьезно рассчитывала одолеть меня вот этим дешевым фокусом?» Сильнейший порыв ветра разогнал ядовитый туман в секунду, и напротив повелителя монстров появилась зеленоглазая блондинка, окруженная миллионом зеленых светлячков. За спиной же парня, прямо посреди пустого пространства, возник алый кошачий глаз, затем еще один и еще. Вскоре кошачьих глаз было несколько сотен, и они очень четко обозначили силуэт гигантского червя. «Глупый ребенок, осмелившийся бросить нам вызов, прогрохотал голос древнего гиганта. «Тебя ждет наказание, которое будет намного страшнее смерти. Сама ты дура», — кратко прокомментировала эти слова зеленоглазая богиня. «Даже не представляешь, на что способна сила моего покойного отца». И повинуясь приказам своей госпожи, зеленые светлячки начали роиться в мелкие стайки, образуя сотни кинжальных лезвий, которые были нацелены на повелителя монстров. А пока, где-то между сном и явью начиналась битва богов, в лесной глуши, вокруг маленького озерца, которое было накрыто густым зеленым туманом, кружил маленький лесной дух, в котором сейчас была заточена душа Сирен. Времени не осталось, вдруг услышал этот дух голос Блеции. «Я еще не уверена в некоторых деталях, и потому не даю тебе никаких гарантий, но это твой единственный шанс разрешить нашу общую семейную проблему раз и навсегда». Маленький лесной дух прекратил свое кружение вокруг ядовитого озерца и нерешительно приблизился к ядовитому туману. «Если честно, я вообще хотел разрешить этот конфликт без поединков», — вновь раздался голос Блеции, которая словно бы отвечала на чей-то вопрос. «Но мой муж, как всегда, выбрал прямое столкновение. Что ж, решайся, второго шанса у тебя не будет». Том 4, глава 38, рокировка. В абсолютной пустоте, в которой не действовал ни один из законов науки, начался магический поединок между двумя женщинами. И в этом, наполненном магией пространстве, безоружный парень, обладающий лишь пассивной магической защитой, оказался не только непрошенным гостем, но и обузой для Блеции. По крайней мере, так решили обе женщины, практически одновременно. Поэтому, первым делом, зеленоглазая покровительница атаковала именно бессильного повелителя монстров, а Блеция, решив защитить своего возлюбленного, заковала его в глыбе льда, дабы тот случайно не поранился, да и чтобы под ногами не путался. Вот только с таким женским произволом был не согласен сам повелитель монстров, а потому, жаркое и яркое пламя в одну секунду растопило лед. В следующий момент, огненный вихрь помчался к вскрикнувшей покровительнице, которая в панике закрылась от неминуемой смерти руками. «Стой!» — в неподдельном ужасе закричала Блеция. Огненный вихрь не дотянулся до покровительницы буквально пару сантиметров, но все же он напалил платье и волосы девушки, а потом он просто исчез. «Что не так?» — возмутилось чудовище, стоящее в столпе яркого пламени. «Разве ее смерть не решение всех наших проблем?» «Тихо ты!» — шикнула на повелителя монстров Блеция. «Еще бы не хватало нам вслух обсуждать свои планы насчет этой девицы. Она нужна нам живой зачем?» Еще сильнее удивился парень, правда, вслух он уже ничего не сказал. «С этой сумасшедшей бесполезно о чем-то договариваться. Лично я вообще не понял, в чем она нас обвиняет. Но чем дольше мы здесь пробудем, тем дольше наша семья будет без присмотра. И меня это очень волнует, придется рискнуть». Согласившись с аргументом своего возлюбленного, Блеция все же решила прояснить свое видение сложившейся ситуации. «Ее смерть создаст нам множество проблем, ведь эльфы поклонялись ей столетиями, и до сих пор они не разуверились в ней. Так что, мы должны заставить эту дуру склонить перед нами голову прилюдно, а не делать из нее мученицу. И куда это ты сейчас смотришь? На тебя», — честно признался парень, повернувший свою голову к гигантскому червю. «Я ведь ни разу не видел твоего настоящего тела, извращенец», — кратко прокомментировала интерес своего возлюбленного Блеция. «Да с чего бы вдруг?» — возмутился парень. «Отвернись, я голая». «Ты это сейчас серьезно?» — в очередной раз удивился парень. «Сказала же, отвернись!» — истерично взвизгнула Блеция. «Извращуга!» Поняв, что женщина не шутит, парень миролюбиво поднял кверху руки и поспешил отвернуться. И пусть он так и не понял странного изгиба женской логики, ссориться из-за такого пустяка ему как-то не очень хотелось. Кроме того, испугавшись, что Блеция может впасть в очередную истерику, парень поспешил напомнить ей о насущей проблеме. «Так что же мы будем делать с этой зеленоглазой дурой? Неужели просто стоять и смотреть на то, как она пытается нас убить?» Кстати, вопрос парня был не праздный, ведь, как говорилось ранее, зеленоглазка была девушкой упрямой и неудачи ее редко останавливали. Так что, оправившись от первого шока, девица не побежала от сильных врагов, куда глаза глядят. Наоборот, закусив губы, она принялась осыпать Блецию и повелителя монстров всевозможными заклинаниями. Во врагов покровительницы ударяли грозовые молнии, их ослепляли яркие лучи всевозможных расцветок и оглушали зрелищные взрывы. И это помимо того, что повсюду клубился ядовитый туман и моросил кислотный дождь. И пусть повелителю монстров все это напоминало лишь безобидные спецэффекты какого-нибудь зрелищного блокбастера, но это не отменяло того факта, что каждое из этих заклинаний было смертоносным. И как бы ни была сильна защита Блеции, никто не отменял и пресловутого вопроса. А вдруг, вследствие невероятного стечения обстоятельств, одно из заклинаний девушки все же преодолеет защиту Блеции и сможет ее покалечить? Нужно ждать, когда у нее истощится запас маны, поделилась своими дальнейшими планами Блеция. А пока, нам лучше ничего не предпринимать, но как-то же ее можно заставить хотя бы бегать вокруг нас, возмутился парень. А то она просто стоит и стреляет по нам, как в тире. Даже я понимаю, что все это может затянуться очень надолго и неизвестно, чем еще закончится. Вместо ответа на вопрос повелителя монстров, в зеленоглазую девушку полетели ледяные глыбы, и зеленоглазка тут же обратилась в облако ядовитого тумана, пропуская эти глыбы сквозь себя. Следующий ход был за Блецией, и женщина подняла страшенный ураган, пытаясь отогнать ядовитое облако как можно дальше от себя. В качестве ответной контрмеры, густой туман заполнил все окружающее пространство, словно пар в скороварке. Тогда пламя повелителя монстров разгорелось с новой силой, и раздался девичий вскрик «Ай!». После чего, ядовитый туман поспешил отползти подальше от своих врагов. «Ты доволен такой беготней?» – поинтересовалась Блеция у повелителя монстров. «Это не совсем то, что я себе представлял», – признался парень. «Но все же это лучше, чем просто стоять и ничего не предпринимать. А, может быть, тебе вообще не стоило меня провоцировать и доводить ситуацию до такого абсурда?» Поинтересовалась Блеция. «Не хочешь передо мной извиниться? То есть, это я сейчас во всем виноват?» Вслух возмутился парень и, забывшись, он повернулся к червю. «Не смотри на меня!» Испуганно завизжала Блеция. «А боги!» Всплеснул руками повелитель монстров и вновь повернулся к Блеции спиной. «Тебе не кажется, что твое требование несколько странновато? А ты никак не можешь догадаться о том, что я просто не хочу, чтобы ты видел меня такой?» Саркастическим тоном объяснила свое странное поведение Блеция. «Далина в сто раз страшнее тебя», — высказал свое мнение парень. «Она часом не сгниет, со временем, заживо, а то, с каждым днем, она выглядит все хуже и хуже. Да еще и этот уродливый череп на голову нацепила. Не знаю», — с неожиданной грустью призналась женщина. «Я вообще надеялась на то, что гной в ее крови исчезнет сам собой. Но, к сожалению, девочка продолжает превращаться в полноценную нежить. Кстати, она лысеет и очень комплексует из-за этого. Так что, не заставляя ее снимать этот череп. И как нам это все предотвратить? Возможно, нам следует все обсудить с человеком, который превратил ее в это чудище», — осторожно ответила Блеция, предчувствуя недовольство повелителя монстров. «Чего-то такого я и боялся услышать», — пробормотал парень, поняв, что свернуть некроманту шею будет уже не так просто. А между тем, зеленоглазая девушка решила сменить свою тактику нападения. Вспомнив о том, что повелитель монстров и Блеция заперты в мире, который был ею создан, покровительница напрягла свою фантазию. Под ногами парня тут же возник целый лес из стальных копий. Их сверкающие наконечники устремились ввысь, и повелитель монстров, который оказался, вопреки всякой логике, зависшим над копьями в воздухе, тут же полетел навстречу своей смерти. А от бесславной кончины его спас алмазный настил, который появился в считанных миллиметрах над смертельной ловушкой. Тогда над головой повелителя монстров возник пещерный свод, увешанный острейшими сталактитами. И вряд ли какая-то сила смогла бы спасти парня от этих острейших массивных игл. Тем более, что когда пещерный свод содрогнулся, бесконечное число сталактитов одновременно обрушилось на повелителя монстров. Но в полете эти бездушные скальные наросты превратились в тропических бабочек. Их яркая пестрая стайка закружилась вокруг парня. В следующий момент повелитель монстров и Блеция оказались прямо в жерле действующего вулкана, жар которого тут же сжег всех бабочек. Но в следующую секунду в этом огненном аду уже бушевала снежная вьюга. «Что-то меня начинает подташнивать», — поделился своими впечатлениями парень от столь резких смен декораций. «А что вообще произойдет, если она нас здесь убьет? В смысле, это же все не по-настоящему. Если ты поверишь в свою смерть, то умрешь», — кратко ответила Блеция, превращая безбрежный океан, в котором начал тонуть парень, в бескрайние заливные луга. «Из чего мне, после таких чудес, верить в свою смерть?» — удивленно спросил повелитель монстров, даже не обратив внимания на то, как его медленно стало затягивать в болотную трясину. «Задай этот вопрос той безмозглой дуре, которая упорно продолжает с нами сражаться», — раздраженно ответила Блеция, превращая бескрайнее болото в столь же бескрайнюю пустыню. «Эй!» — заволновался повелитель монстров. «Меня все равно затягивает в зыбучий песок. Какой же ты у меня беспомощный!» — прокомментировала этот возглас Блеция, превратив песок в застывший цемент. «Еще не легче!» — пробурчал спасенный парень. А тем временем бескрайнюю пустыню заполонила безбрежная эльфийская армия, и солнечные лучи, отраженные от позолоченных доспехов солдат, ослепили повелителя монстров. «Вот это уже по моей части», — обрадовался закованный в цемент парень. При этом на монолитном цементном блоке появились трещины. «У меня нет времени любоваться тем, как ты будешь эпично разбираться с этим миражом», — небрежно высказалась Блеция насчет желания повелителя монстров в одиночку сразиться с целой армией. И под эльфийскими войсками разверзлась бездонная бездна, в которой исчезла вся эта сияющая армия. А в следующий момент раздался душераздирающий девичий вопль, и повелитель монстров оказался в звенящей тишине и в непроглядной тьме. Какое-то время, все еще будучи закованным в цементный блок, парень ожидал очередной смены декораций. Но прошла минута, другая, а вокруг него, ровным счетом, ничего не происходило. Везде и всюду властвовали лишь темнота и тишина. «Мы победили?» – боясь накликать беду, осторожно спросил повелитель монстров у Блеции. Ответом ему была все та же звенящая тишина. «Эй!» Уже всерьез забеспокоился парень. «С тобой все в порядке». На этот раз ответом на его вопрос стали звуки шагов босых ног и легкое шуршание ткани. «А вот это уже не смешно», — пробормотал повелитель монстров, и цементная глыба разлетелась на тысячи кусков. Затем вспыхнуло яркое пламя, которое и осветило зеленоглазую девушку. «Что ты сделала с Блецией?» — обратилась к этой девице огненное чудовище, в когтистых лапах которого возник огненный меч. На лице зеленоглазой девицы промелькнул неподдельный ужас. Она даже сделала шаг назад, но затем девушка сжала кулаки, проглотила подступивший к горлу ком, и, сделав глубокий вздох, она поприветствовала повелителя монстров. «Здравствуйте, господин Такахира. Вы узнаете мой голос? Я Сирен». «Да мне плевать, кто ты такая», — прорычало взбешенное чудище, и лицо девушки обжег жар бушующего огня. «Где Блеция?» Том 4, глава 39. Любовь двух женщин. На берегу маленького озерца сидели парень с янтарными глазами и зеленоглазая девушка. Парню немного не повезло с внешностью, и при взгляде на его лицо откровенно хотелось отвернуться. Кроме того, от парня исходил сильный жар, словно он был не человеком, а раскаленной печью. Девушку же можно было назвать вполне симпатичной, и от нее явственно веяло утренней прохладой. В общем, особого удивления тот факт, что девушка находилась на некотором отдалении от парня и, кажется, что она даже несколько его побаивалась, не вызывал. Тем не менее, несмотря на некоторую напряженность, было не похоже, чтобы эти двое были врагами. Общались они друг с другом, как два старых знакомых, давно уже перешедших на «ты». «И все же, это как-то несколько неожиданно», — пробормотал парень. «Хотя, я уже давно привык к тем сюрпризам, которые мне подкидывает Блеция. Так значит, эта покровительница была частью моей семьи? Если честно, я и сама не до конца понимаю, что творится вокруг тебя», — попыталась ответить на этот вопрос зеленоглазая девица. «Блеция мне говорила, что этот лесной дух является неким исключением из общепринятых правил и является уникальным. Но, как я поняла, только этого фактора недостаточно, чтобы стать частью твоей семьи». «Это да», — усмехнулся парень, погрузившийся в свои воспоминания. «Мне пришлось пережить немало приключений перед тем, как принять в семью Герберу или Блецию. Но что стало с хозяйкой этого тела? Она стала лесным духом, с которым я ранее заключила договор. Ты должен помнить этого лесного духа. Я тебе его показывала, когда знакомила тебя с Кей. И именно в этом лесном духе, чуть позднее, было заточено мое сознание. Что же с этим лесным духом произошло сейчас, мне неведомо. Но, скорее всего, ты вскоре увидишь его рядом с Блецией. Так что у тебя еще будет возможность пообщаться с покровительницей. Ведь теперь пришел ее черед спорить с Блецией и терпеть истерики этой женщины». На некоторое время воцарилась неловкая тишина, которую нарушил неуверенный голос паренька. «Наверное, я должен перед тобой извиниться за то, что так все вышло. Ведь в той ситуации мне все же следовало думать головой. И, наверное, все бы вышло совсем по-другому, держись я от тебя подальше. Как это мило, фыркнула зеленоглазая девица. Ты даже сейчас пытаешься кого-то защитить и выгородить, беря всю вину на себя. Но что, если я скажу, что любила тебя? И в том, что произошло, виноваты лишь две женщины, которые не пожелали делить одного мужчину. Любила, удивился парень. Мне казалось, что ты спутала любовь с простейшим исполнением своего желания. Например, меня точно так же любила Лили, которой всего лишь была нужна защита. Или меня, до сих пор, любит Гербера, которая панически боится остаться одна. Даже Ката испытывала ко мне какие-то чувства, когда ее жизнь всецело зависела от моих детских капризов. Но любовью, все это, назвать невозможно. И к слову о любви, коль речь о ней зашла, Кей ведь тоже в меня влюблена. Блеция, когда-то, показывала мне образ благородного ушастого красавца, который живет в мечтах этого ребенка. Мне даже страшно представить тот момент, когда образ идеального мужчины этой девчонки разобьется вдребезги о жестокую реальность, и окажется, что я далеко не так благороден, и у меня никогда не было длинных ушей. Переживет, улыбнулась зеленоглазая красотка, осмелившаяся все же взглянуть на парня. Но что ты вообще подразумеваешь под словом «любовь»? Как думаешь, Блеция способна пожертвовать своим драгоценным лесом ради тебя? Готова ли она пойти на сознательное уничтожение всех своих детей, ради спасения твоей жизни? А если, когда-нибудь, ситуация сложится наоборот и нужно будет спасать Блецию, ты готов пожертвовать ради этой женщины всей своей семьей? Или же есть вещи, которые намного ценнее, чем любовь? Парень отлично понимал, о чем его спрашивает зеленоглазая девица, и он мог дать однозначный ответ на каждый заданный ему вопрос, но эти ответы он не пожелал озвучивать. А потому, зеленоглазая красотка продолжила свой монолог. К моменту нашей встречи, я уже была далеко не девочка, так что полуголый мужчина, вышедший из леса, меня как-то не впечатлил, особенно, если учитывать, что его сопровождала очередная костлявая ободранная шлюха. В общем, на героя ты не тянул, а очередное жалкое ничтожество, наподобие Тацуи, у меня вызывало лишь брезгливость. К тому же, я с рождения была не самого высокого мнения о людях. Тут сыграли свою роль и легенда о короле-монстре, и внешняя политика империи Лавровой ветви, которая отнюдь не прививает любви и уважения к союзной расе. Но в тот момент, я уже отлично понимала, что война за трон складывается для моей матери не лучшим образом, и я должна была найти сильного защитника, способного, хотя бы, защитить меня и Кей. Вот только местные аристократы, искушенные в местных интригах, могут с легкостью предать. Тут даже за примером далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить историю моей матери. Значит, мне нужен был кто-то со стороны. Будет ли он человеком, гномом или эльфом, это не столь важно. Главное, что ему должно быть все равно, за кого сражаться в этом мире. Например, это может быть кто-то из избранников богов, которые начали выходить из проклятого леса. Именно поэтому я и бегала в те дни по лесу, собирая, точнее спасая, всякое отребье. И как со всем этим связана любовь ко мне, поинтересовался парень. Пока что я понял лишь то, что ты, как и Лили, лишь искала защиты. Допустим, я бы нашла такого защитника, продолжила свой рассказ зеленоглазая девица, не обратив никакого внимания на вопрос парня, как его привязать к себе. Ты когда-нибудь слышал о том, чтобы настоящая преданная дружба завязывалась между двумя взрослыми людьми? Скорее тебе больше знакома фраза о том, что настоящих друзей находит в детстве, а во взрослой жизни можно лишь найти коллег и приятелей, и доверить таким приятелям не только свою жизнь, но и жизни своих близких, это просто за гранью абсурда. Значит, мне нужен был мужчина, которого я бы могла влюбить в себя, и который готов бы был пожертвовать ради меня своей жизнью. Но, опять же, если этим мужчиной окажется какой-нибудь безродный проходимец, на меня ополчится вся аристократия этого мира. Ведь не важно, отреклась я от трона или нет. Главное, что я потомок старинного благородного рода. И если я свяжу свою судьбу с каким-то плебеем, то это будет открытый вызов устоям, на которых построено существование общества не только моего государства. А значит, мне нужен мужчина хоть с каким-то благородным титулом и с манерами. Так я и нашла тебя. Боюсь тебя разочаровать, но я не совсем благородного происхождения, усмехнулся парень. Скорее, мою семью можно было бы назвать самозванцами. Это и не столь важно, отмахнулась зеленоглазка. Твоя прежняя фамилия в этом мире ничего не значит. Сейчас ты стал графом Грином. Сложись все иначе, и я бы подыскала другую благородную семью, готовую тебя усыновить. Главное, что ты не только обнародовал факт о своем благородном происхождении при множестве свидетелей, но и тут же смог его доказать. Ведь бою на мечах, с юного возраста обучаются лишь потомки благородных семей. А в случае с тем же Тацуи, все выглядело так, словно на свинью напялили дорогущий кафтан. Плебей все равно остался плебеем, даже если все его почтительно называли графом. И максимум, на что мог рассчитывать это граф, так это на баронскую дочку или на какую-нибудь известную шлюшку, наподобие Лина. Вообще-то, был возможен вариант, при котором он бы женился на твоей матери, не упустил возможности поёрничать парень. «Жить захочешь и коню отдашься», — недовольно буркнула девушка. «Я рассказываю тебе о том, что было, а не обсуждаю с тобой возможные варианты». «Так, а какой смысл в твоем рассказе?» Пожал плечами парень. «Ты решила, что я благородного происхождения, затем узнала, что мне служит Гербера, и после этого, ты решила привязать меня к себе с помощью постели». Вот только, во всю эту историю вмешалась Блеция. «Причем тут любовь, а разве ты ее не видишь?» Искренне возмутилась девушка. «После долгих поисков, я наконец-то повстречала мужчину благородного происхождения, который готов был сражаться с монстром, будучи в одних трусах. Мало того, этот мужчина был знаком с воинской дисциплиной и был готов защитить меня своей грудью, даже не видя перед собой явного врага. И да, теперь я знаю, что все это было совершенно не так, как мне тогда казалось. Но в тот момент, я была этим искренне впечатлена, и я нисколько не притворялась, когда при встрече с тобой, я вела себя как малолетняя дура. Кроме того, с чего ты решил, что кроме Герберы, ты ничего не мог мне предложить в качестве защиты? Ведь, если вспомнить всю историю нашего непродолжительного знакомства, то о том, что тебе служит паучиха, я узнала лишь перед самой своей смертью. Да и то, догадалась. Ты же мне ничего так и не рассказал о своей семье. Но разве, до этого момента, я хоть раз заикалась о том, что ты ничтожество и слабак? Но, в те далекие времена, я совершенно точно был очень слаб и нисколько не поддавался тебе на тренировках, озадаченно промолвил парень. Ты был ничуть не хуже рядовых мечников, знал стандартные приемы и стойки, да и физически ты был далеко не слаб, по меркам обычных людей, а не монстров. Другое дело, что к моменту наших тренировок, я стала намного сильнее. Видишь ли, я тебе не лгала, когда говорила о том, что личные отношения между подчиненным и командиром запрещены уставом. И для меня было бы намного проще, если бы ты перевелся в отряд моей подруги. Но буквально за пару дней простого общения с тобой, я стала сильнее иных избранников богов. То есть, это не ты был жалок и слаб, как любит представить данную ситуацию Блеция. Это я становилась сильнее с каждым днем, просто общаясь с тобой. Ты же был обычным смелым человеком, который зачем-то сравнивал свои силы с силами Гербера или Лилии и страдал нелепым комплексом неполноценности. Ну, а когда ты защитил Кей, я вполне искренне призналась тебе в любви. И все равно, наш разговор лишен всякого смысла, признался парень. Допустим, ты меня любила, но тебя устраивал слабый мальчишка, стоящий за твоей спиной. А мое стремление превзойти по силе Герберу, ты считаешь комплексом неполноценности. Не кажется ли тебе, что наши отношения уже тогда зашли в тупик? Да, и насколько я помню, ты все время намекала мне на то, что не хочешь видеть рядом со мной Лили. Или же ты тогда ревновала меня к Лили, как к женщине, а когда бы узнала всю правду о моей семье, то приняла бы все как есть. Сейчас я хочу, чтобы ты понял меня, и понял, что из себя представляет Блеция, попыталась ответить на заданные вопросы девушка. Пока эта женщина не очнулась, постарайся все осмыслить без ее нашептывания у себя в голове. Давай начнем с того, что я уже не девочка, чтобы в кого-то влюбиться с первого взгляда. У меня есть долг перед страной, у меня есть Кей на руках, на моих плечах полностью обезумевшая мать. И я не имела, и до сих пор не имею права бросить все, только ради любимого человека и уехать с ним на другой конец света. Что же до твоих монстров, то вряд ли бы я прогнала священную Арахну. Но ты должен понимать, что для меня всегда важнее была и будет только моя собственная семья. И вполне естественно, что я не хочу делить своего мужчину на два дома. Но если ты все же хочешь меня в чем-то обвинить и как-то осудить, то ответь на весьма простой вопрос. А сразу ли в тебя влюбилась Блеция? И что она делала, Когда твои решения ее чем-то не устраивали или могли навредить проклятому лесу, она с этим смирялась и шла на компромисс, или же, она отвешивала тебе очередной подзатыльник и делала все по-своему, назови хоть один свой поступок, который был бы сделан против ее воли. Да просто всмотрись в свое отражение и пойми, в кого она тебя превращает. Думаешь, что через пару десятилетий, ты все еще будешь похож на человека. Эта женщина любит монстра, который сжигает людей заживо и виляет перед ней хвостом, как послушная собачонка. И она не намерена делить тебя с людьми или с эльфами. Я же люблю человека, который когда-то защитил Кей. И я не намерена делить тебя с монстрами. Том 4, глава 40. Новые взгляды и старые обиды. Ну что ж, в чем-то Сиран была безусловно права. В очередной раз, не советуясь с повелителем монстров, Блеция все сделала по-своему. Также мы знаем, что свои планы эта женщина имеет и на некроманта Куда, о которых повелитель монстров явно не в курсе. И Сиран нисколько не кривила душой, когда попросила повелителя монстров всмотреться в свое отражение в воде. Огромная сила, которой сейчас обладает парень, не дается ему даром. Постепенно, незаметно, но неотвратимо, эта сила меняет его внешность. И янтарный цвет его глаз был только началом. К тому же, этот процесс изменений коснулся не только самого повелителя монстров, но и на тех людей, которые находятся рядом с ним. Можно ли сейчас назвать людьми маленькую красноглазую девчушку с когтями и с острыми клычками, ее жениха, у которого пустые глазницы вместо глаз, и тощую костлявую девушку, которая медленно превращается в нежить? Конечно, после встречи с повелителем монстров, они все стали сильнее, что не так и маловажно в этом жестоком мире. А после бесед с Блецией, все эти люди получили то, что никогда бы не смогли им дать те же Тацуя или убитый самозваный герой. Но, в то же время, не перешли ли они ту грань, за которой осталось такое понятие, как человечность? Можно ли вообще говорить о том, что в семье повелителя монстров есть такие существа, как люди? Ведь даже сама Джейн Грин, которая никак не изменилась внешне, не раз удивлялась тем переменам, которые произошли с ее характером. Да и вполне возможно, что нарастающая в ней физическая мощь скоро возьмет свою плату. Так, может быть, повелителю монстров стоит остановиться и усмирить бушующий в нем огонь? Сколько еще времени его человеческое тело будет способно выдерживать нарастающую мощь этой необъяснимой сверхспособности? И что произойдет с парнем, когда мечта Блеции сбудется, и все пожирающий огонь повелителя монстров опояшит весь мир? Может быть, Блеция и сама не понимает, о каком кошмаре она мечтает. И как бы это ни хотелось признавать повелителю монстров, но Сиран была права и еще в кое в чем. Блеция никогда не любила 17-летнего Такахира, который украдкой поглядывал на Миха, любил порассуждать о смысле жизни и верил в то, что со временем любой человек может измениться к лучшему, просто, надо дать ему шанс. Эта женщина полюбила именно повелителя монстров, который когда-то пришел к ней с разговорами о бесконечной войне и готового веселиться с этой женщиной в брызгах крови. Мало того, Блеция сама не раз заявляла о том, что это именно она создала повелителя монстров. При этом ей пришлось выколотить из 17-летнего паренька всю ту дурь, которую ему вдолбили в голову в нашем мире. То есть, эта женщина открыто назвала систему школьного образования и ценности нашего современного общества, в смысле, японского современного общества, полной ерундой. Так неужели один монстр, который большую часть своей жизни провел отшельником под землей, может быть умнее всех тех ученых и правителей, которые проповедуют эти ценности? Наверное, Блеция все же сделала что-то не то, ибо в обратное, поверить как-то очень сложно. Впрочем, оставим политику реального мира в покое. В мире же монстров, Сиран, пусть и украдкой, но попыталась образумить паренька, поведав ему о своем видении происходящих событий. И, по крайней мере, над ее словами повелителю монстров стоило задуматься, пока Блеции не было рядом с ним. А пока паренек, сидящий на берегу маленького озерца, задумался над словами той, которая посмела выступить против Блеции, другая героиня этой истории задумчиво смотрела на шеренгу из бравых пузатых бородачей, которые построились перед ее троном. Точнее, трон был не ее, а седобородого толстяка в короне. Но девушку этот факт как-то мало волновал. «Значит, вы мне предлагаете выйти замуж за одного из вас?» — озорным голоском уточнила девица, стукнув своим хвостом по полу. Бравые бородачи переглянулись и дружно кивнули головенками. «Госпожа», — заговорил седобородый гном в короне, — «мы влюбились в вас сразу же после того, как вы уселись на этот трон и присвоили все сокровища нашей нации себе». «Чё ты там сейчас сказал?» — не расслышала гномьего короля глуховатая девица. «Чьи я сокровища присвоила?» «Госпожа», — он говорил лишь о том, что мы влюбились в вас с первого взгляда, поторопился поправить своего короля более ушлый бородач. «А сокровища? Это же такая ерунда». «Ну, ага, кратко, но весьма неохотно», согласился с этим ушлым бородачом его король, не вдаваясь в излишние детали. «Любовнички вы мои», ехидным голоском поинтересовалась у этого бравого отряда женихов хвостатая девица. «Если сокровища для вас такие пустяки, то, наверное, вы уже нашли и вернули ту их часть, которая была безвозвратно утеряна, пока я спала. Или, хотя бы, вы поймали воров или их потомков, которых мне так и хочется поджарить на медленном огне». Бравые бородачи дружно икнули, словно о них кто-то вспомнил только что. А затем, они столь же дружно отступили от девицы на один шаг. «Госпожа», — заговорил гномий король, — «а вот прямо сейчас, мы полюбили вас еще сильнее. Может быть, вы возьмете в мужья всех нас? Обещаем вам, что мы возьмем на себя все хлопоты по управлению государством и обязательно отыщем ваши сокровища, когда-нибудь. А вы, тем временем, можете и дальше спокойно проспать несколько тысячелетий. А лучше, вечность», — буркнул кто-то из бородачей и поспешил заткнуть себе рот. Ну, а девица, сделав вид, что не расслышала последнюю реплику из стана бравых женихов, начала рассуждать вслух над предложением гномов. «С одной стороны, мне давно бы пора найти себе жениха, а то все одна и одна. А тем временем, даже какой-то червяк себе мужа нашел». Приободрившись, бородачи дружно сделали шаг вперед и выпятили свои пивные животики. «С другой стороны», — продолжила свои рассуждения девушка, — «воров тоже надо найти. Из них выйдет прекрасное праздничное блюдо на свадебном столе». Вновь дружно икнув, бородачи отступили от кровожадной девушки уже на пару шагов, а девица продолжила свои рассуждения, заговорив о себе в третьем лице. «Да и не дело это, когда хрупкая и нежная девушка сражается, то с каким-то придурком с сияющим молотом в руках, то с какой-то дурой с непробиваемым панцирем. Да и вам явно мужская рука нужна, чтобы подзатыльники вовремя раздавать». «Решено. Посоветуюсь-ка я со своей соседкой. Может быть, она мне какого-нибудь мужа насоветует. Вам же, я выражаю благодарность за идею. А теперь, немедленно возвращайте мои сокровища, идиоты». Хрупкая и нежная рявкнула на гномов так, что у этих пивных бочонков уши заложила, и они дружно попадали на свои задницы. А затем, не тратя время на то, чтобы подняться на ноги, гномы на четвереньках выползли из тронного зала. Девушка же, глубоко вздохнув, обратилась к иссохшему и подслеповатому старику, со очень длинной бородой, который все это время стоял в сторонке. О роде его занятий говорила целая гора свитков, которую он пытался удержать в руках. «Нашел все необходимые документы, да госпожа», — кивнул головой гном, без всякого страха подойдя к девушке. Такая необычная смелость или пофигизм не остались незамеченными, и девушка решила полюбопытствовать. «А ты разве не собираешься возвращать мои сокровища, или, хотя бы, напрашиваться ко мне в женихи? Стар я уже для женитьбы», — философски улыбнулся девушке гном. «Что я буду с вами делать в кровати? Использовать вас в качестве грелки от радикулита? А что касается утерянных сокровищ, то из поколения в поколение моя семья работала в архивах. Так что, если речь бы зашла о книгах, то я бы еще попытался вспомнить молодость. Но деньги...» Замолчав, гном скривил свое лицо в презрительной гримасе и фыркнул. «То есть, ты тоже вор, но воруешь книги?» — уточнила девушка. «Можно и так сказать», — без капли смущения ответил старый гном. «Но если бы я не воровал эти бесценные документы, то они так бы и сгнили в сырых архивах. Или вы думаете, что кому-то из этих скряг есть какое-то дело до исторических документов? Кстати, вот приказ уничтожить те документы, которые вы просили меня найти. Просто, мой далекий предок сжег какую-то макулатуру, а эти бесценные документы он своровал, как вы только что это назвали». Бегло ознакомившись с протянутым свитком, девушка небрежно отбросила его и отдала свой следующий приказ. «Коль тебе нечего терять и возвращать, то и поведай мне сам о том, как твоему народу удалось нарушить свою клятву». «Да никак, госпожа», — с тем же стойким пофигизмом ответил пожилой гном. «Никаких клятв мой народ не нарушал и вас не предавал. Вы были серьезно ранены в бою с черепахой, а искусное врачевание – это не сильная сторона нашего народа. Поэтому, нам нужно было приглашать кого-то со стороны, точнее, нанимать. Но эльфы предложили свои услуги даром. Их врачевателей, конечно же, с радостью пригласили в нашу страну. Но вместо того, чтобы вас вылечить, они вас отравили. Как они потом сами объяснили, это была их месть, которую завещали им их далекие предки. А дальше, мы просто попытались извлечь из сложившейся ситуации хоть какую-то выгоду. Не ссориться же со своими соседями из-за той, которая, возможно, уже никогда и не проснется. Война с нищими соседями денег не принесет, а за что они мне мстили? Недоуменно поинтересовалась девушка. Мне же их земли и даром были не нужны. Сокровищ, Сгулькин нос. Первый герой, кратко напомнил своей госпоже, старец. Это же вы его тогда ограбили, за такую ерунду. Чуть не отвисла челюстью девушки. Да эти злопамятные твари с ума сошли. Хвост хрупкой девицы ударил по дворцовому полу с такой силы, что содрогнулась вся гномья столица. Затем она зло посмотрела на старца. «С этого момента, твоя семья освобождена от всех налогов, податей и прочих государственных выплат до конца времен», — рыкнула она, пребывая не в очень хорошем настроении. «Документы оставь, сам проваливай». «Спасибо, конечно», — равнодушно поблагодарил девушку старец. «Но мне бы еще все семейные долги списать, да приемника в архив найти, а то нынешняя молодежь только и бредит сокровищами проклятого леса. Вот и мои дети стали не исключением. В следующем году хотят на войну пойти». «Какую войну?» — вновь удивилась девушка. «С каких пор вы вообще стали такими воинственными? Вы же из шахты мастерских почти никогда не вылезали. Да на кого муж королевы проклятого леса их поведет, с теми и будут воевать», — грустно вздохнул старик. «Сейчас вот, он с эльфами воюет, а потом, наверное, будет Великую Орду возрождать». «Война с эльфами», — вдруг улыбнулась девица, и ее гнев окончательно улетучился. «А мне уже начинает нравиться этот мужчина. Расскажи мне о нем поподробнее. Почему твои дети готовы сражаться за него? Может быть, я и все долги за тебя выплачу, если ты от меня ничего не утаишь». Том 5, глава 1. Предзнаменование шторма. Маленький лесной дух в панике метался по безжизненным просторам охваченного огнем мира. Этот дух был потерян, и ему было панически страшно. И словно маленький ребенок, он непрестанно звал то отца, то маму. Но ответом ему были лишь конвульсии умирающего мира. Подчиняясь самому элементарному закону науки, безжизненный кусок камня готовился распасться на куски, перед тем как его окончательно проглотит огромная звезда. На его поверхности извергались вулканы и появлялись бездонные разломы, которые тут же заполнялись лавой. Следом за гибнущей планетой тянулся настоящий шлейф из смога и серы. После такого описания безжизненного мира, метания лесного духа кажутся несколько странными. Ведь на этой планете уже давно не должно существовать ничего живого. И здесь даже вполне уместен вопрос, а как сам лесной дух попал в этот безжизненный мир? Однако, то здесь, то там, но все же можно было еще повстречать руины некогда величественных храмов и замков, упавших с небес. И эти руины были немым свидетельством того, что когда-то в этом мире процветала величественная и древняя цивилизация. Но по какой-то причине, эта цивилизация не смогла выйти за пределы своего маленького мирка и погибла вместе с ним. Что же до самого лесного духа, то мы уже не раз с ним встречались. По воле злобной ведьмы, в смысле, могущественного монстра, этот лесной дух стал тюрьмой вначале для прекрасной и храброй эльфийки по имени Сиран. А затем, этот же лесной дух стал тюрьмой для столь же прекрасной зеленоглазой девушки, которую все эльфы называли не иначе, как покровительницей. Правда, перед своим заключением, Сиран позарилась на чужого мужчину, а покровительница вообще была каннибалом. Но разве это важно? При желании, можно еще и не такое оправдать. Главное, что прямо сейчас, некая злобная ведьма исполнила самую заветную мечту покровительницы. И пусть даже в теле маленького лесного духа, но эта девица была вышвырнута из мира ужасных монстров на свою родину, то есть в мир, где эта девушка была рождена и в который она очень сильно хотела вернуться. Вот только данная мечта, на деле оказалась настоящим огненным адом. Впрочем, даже в этом аду все же нашлось место надежде. После долгих часов метаний, маленький лесной дух заприметил нетронутый огнем островок, и по всем законам жанра, на этом островке виднелось высохшее дерево и силуэт одинокого Робинзона, который сидел возле этой коряги, прислонившись к ней спиной. Маленький лесной дух тут же устремился к этому островку и закружился вокруг мужчины, тело которого было сплетено из множества увядших стеблей. Причем, было очень трудно ответить на вопрос, живо ли еще это существо, но, маленький лесной дух был упрямым созданием, и если даже все указывало на то, что мужчина уже мертв, лесной дух упрямо верил в обратное. Как маленький ребенок, он беспомощно прижался к груди своего отца. Явилось-таки, вдруг раздался насмешливый женский голос. «Почему-то я так и подумала, что скоро тебе хорошенько надерут зад, и ты, будучи вся в слезах и в соплях, примчишься плакаться на груди своего немощного отца. Не обижайся за правду, но в мирах моего брата, такие дуры как ты, долго не выживают. Это мой отец любит всем слабым да убогим сопли подтирать и рассуждать о морали, свободе выбора, да гуманизме. А у брата все просто и даже несколько примитивно. Мда, кстати, уж не знаю с кем ты сражалась, но вынуждена признать, что у твоего врага с чувством юмора все в полном порядке. Каково это, быть в теле одного из тех, кого ты раньше жрала?» Прямо напротив лесного духа, который испуганно прижимался к груди мужчины, появился силуэт женщины, полностью сотканный из солнечного света. И пусть ее облик был несколько схематичным, но даже сторонний наблюдатель мог прочувствовать все то презрение, которое женщина испытывала к существам, находящимся перед ней. Последовала недолгая пауза, словно женщину кто-то о чем-то спрашивал или в чем-то обвинял. После чего, женщина удивилась и переспросила маленького лесного духа. «Зачем? Что за дурацкий вопрос? Разве тебе его задавали те лесные духи, которых ты сожрала? Я делаю это лишь ради того, чтобы выжить». Кажется, что в ответ на столь противоречивый жизненный пример, лесной дух задал свой следующий вопрос, и женщина удивилась еще больше. «А попробовали бы вы мне не молиться? Я тратила на вас свои силы и время, пытаясь не только выслушать, но и ответить почти на каждую вашу молитву. И если бы я не получала хотя бы элементарной благодарности в ответ, пусть всего лишь в виде минутной молитвы перед сном, то этот муравейник уже давно бы был мной сожжен. Кстати, насколько я помню, и ты не страдала никаким альтруизмом. Ты тоже требовала элементарного уважения к себе и приходила в ярость, когда кто-то плевал тебе вслед. Так по какому праву ты сейчас читаешь мне лекцию о морали? Для начала сделай хоть какое-то доброе дело для других, оставаясь при этом в тени и незамеченной, а потом уж нотации мне читай». В ответ, маленький лесной дух в чем-то еще обвинил женщину, и та презрительно сцедила в ответ: «Матерью, да ты совсем забылась, девочка. Думаю, мне стоит напомнить тебе о том, что ты самая настоящая тварь, которая уничтожает все живое вокруг себя, когда голодна. Мало того, не обучи этот дурак тебя каннибализму, и ты бы накрыла своим зеленым смрадом весь этот мир, погубив в нем все живое. Так неужели мне должно быть приятно от того, что ты считала меня своей матерью? Из чего бы вдруг я должна жалеть всех этих тварей, которые погрязли в интригах и в убийствах? Да от них отвернулся даже мой брат, считая их ни на что не способным сбродом. Или ты думала, что коль я облагородила их уродливую внешность, то и должна полюбить как собственных детей?» Кажется, что от вопросов маленький лесной дух перешел к оскорблениям, но женщина не захотела поддерживать эту бессмысленную беседу. «Заткнись», — рыкнула она. «Как бы мы друг к другу не относились, но между нами было заключено соглашение. Вы даете мне ману, а я забочусь о вашем мире, и я не разрывала это соглашение. При мне этот мир не содрогался от катаклизмов, и в нем не свирепствовали страшные эпидемии. Я даже улаживала конфликты, когда они грозили вылиться в страшные войны. И как бы я ни относилась к тому существу, которого ты называешь своим отцом, и каким бы дерьмом мы друг друга не поливали на словах, но даже с ним я пыталась сотрудничать и находить компромиссные решения возникающих проблем. Но что ты предлагаешь делать мне сейчас? Умереть ради вас, с голоду? Да кто вы такие для меня? Я честно отработала каждую каплю маны и каждую молитву, вознесенную мне, но теперь наша сделка расторгнута. Причем, не по моей вине. Предчувствуя что-то недоброе, маленький лесной дух прижался к груди отца еще сильнее. «Бесполезно», — фыркнула женщина, — «он уже тебя не защитит. Признаться, единственная причина, по которой я его еще не съела, заключается в том, что он должен был своими глазами увидеть, к чему привел его безумный поступок. Ну а теперь, вас обоих ждет логичный и предсказуемый финал». Гибнущий мир озарила вспышка яркого солнечного света, и практически тут же раздался женский вскрик, переполненный боли. «Не зазнавайся», — содрогнулся агонизирующий мир от злобного мужского возгласа. КХМ, заслонив свой немощной спиной мужчину и прижавшегося к нему маленького лесного духа, перед женщиной возник старик. ММ, несколько рассеянно улыбнулся могущественной женщине этот старикан. В смысле, я хотел сказать, сестричка, как я рад тебя видеть. Давай обнимемся, не подходи. Отшатнулась от старика женщина, которая была в неподдельном ужасе от него. Беспомощно разведя руками, старик решил, что все родственные формальности соблюдены и можно переходить к деловому разговору. Тебя как послушать, то я прямо чудовище какое-то, а я всего лишь бедный одинокий старик, которого давно не навещает никто из родственников. Вот и ты, столько времени живешь буквально под боком, а ко мне даже на чай не зашла, да еще и мой мир уничтожила. Ты сам сказал, что он тебе больше не нужен. Попыталась оправдаться женщина, отойдя от старика еще на пару шагов. Разве, задумался старик, вроде бы речь шла немного о другом, но, может быть, я что-то и подзабыл. Старенький я уже, вот зачем я вообще сюда пришел, тоже не помню. Склероз. Задумавшись, старик повернулся к сидящему под деревом мужчине и со словами «Это должно быть где-то здесь», начал разрывать увядшие стебли растений на его груди. При этом женщина никак не комментировала поступок старика. Она просто с интересом наблюдала за тем, как ее брат буквально потрошит одно из своих творений. Что же до маленького лесного духа, то он отважно попытался защитить своего отца. Но старик лишь усмехнулся и небрежно отмахнулся от этого назойливого комара. «Ага», — через минуту радостно воскликнул старец и поднес к своим глазам самую обычную сливовую косточку. «Посажу на своем новом огороде. Там земля удобрена стольким количеством дерьма, что в ней прорастает все, что угодно. Посмотрю, что вырастет из этого. Кстати, ты точно не хочешь зайти ко мне на чай, сестрица?» Вместо ответа на столь вежливое приглашение, женщина демонстративно отвернулась от старика. «Опять придется разговаривать со своим отражением в зеркале», — грустно посетовал старик на свою одинокую судьбу. И тут его взор случайно скользнул по маленькому духу, который вновь испуганно прижался к бесформенной куче увядших растений. «Может быть, ты составишь компанию старику, малышка?» — обратился старец к лесному духу. «Я расскажу тебе сказку об этом семечке. Или ты хочешь и дальше выслушивать оскорбления от этой чванливой женщины?» Оскорбленная женщина тут же повернулась к старику, и засохшее дерево, вместе с ворохом увядших растений под ним, заполыхало огнем. А миленький лесной дух, осознанно или нет, спрятался от праведного женского гнева за спиной старика. «Ты хочешь что-то мне сказать, сестрица?» — самодовольно усмехнулся старец. «Я что-то сейчас не понял логику твоего поступка. Неужели ты передумала и решила попить со мной чай?» Кажется, что озлобленная женщина многое чего хотела сказать, но она лишь бессильно молчала и лишь сверлила старика своим злобным взглядом. «Ну, как передумаешь, заходи, в конце концов», — попрощался с женщиной старик. «Обсудим отца, братьев и сестер. Кстати, последних осталось не так уж и много. В общем, я буду только рад нашей встрече». С этими словами старик и маленький лесной дух навсегда покинули погибающий мир, просто исчезнув. И женщина наконец-то дала волю своим чувствам. Умирающий мир содрогнулся. По огненной пустыне прошлась самая настоящая волна, словно каменный мир полностью состоял из воды. А затем, некогда утопающий в зелени, а ныне пылающий мир эльфов был расколот ровно на две части. Том 5, глава 2, «Безбрежный океан мертвецов». Теперь же мы оказались на просторах еще одной безжизненной планеты, которую обогревали сразу два солнца. И здесь, так же как и в погибнувшем мире эльфов, были выжженные пустыни и руины древних городов. Вот только планета сотрясалась не от землетрясения и не от извержений вулканов, а от взрывов мегатонных бомб, движения огромных машин и падения столь же огромных кусков металла, прилетевших прямо из космоса. Казалось бы, что происходящий на этой планете кошмар все же можно описать как некую межгалактическую войну. Ведь железные обломки, падающие из космоса, это не что иное, как остовы гигантских космических кораблей. А значит, мы перенеслись из мира дремучего средневековья и магии в мир, где давно уже правит наука и технология. Но и тут было не так все однозначно. Достаточно было окинуть этот мир беглым взглядом, дабы понять, что одна из сторон эпичного межгалактического конфликта нагло мухлюет, используя магию на полную катушку. Иначе, как еще можно было бы объяснить тот факт, что примитивнейшие самолетики, сделанные чуть ли не из фанеры и использующие поршневые двигатели, на равных соперничали с реактивными истребителями, и вряд ли бы, без помощи магии, непонятные груды ржавого металлолома вообще бы сдвинулись с места, но прямо сейчас, эти ржавые куски непонятно чего, не просто двигались, но и теснили изящные боевые машины, которые были защищены силовыми полями, и, наконец, как вообще в мире науки и технологии могли существовать настоящие дымящиеся горы, собранные буквально из говна и палок, которые непрестанно и вполне успешно обстреливали блестящих боевых роботов-гандамов настоящими булыжниками. При этом, из примитивнейших машин, если эти груды ржавого металлолома вообще можно было считать таковыми, постоянно выпадали гвозди, болты, гайки и шурупы. Сами собой отвалились даже целые листы брони. Поэтому, вокруг своих консервных банок, суетились маленькие зеленые существа, которые закидывали выпавшие гайки в открытые задние люки и приклеивали отвалившуюся металлическую броню обычным скотчем. И если честно, то никто не мог ответить на вопрос, как, черт побери, все это вообще работало. Под стать своим варварским машинам, была и пехота. Толпа огромных свиноподобных существ, которые понятия не имели, что такое боевое построение, настоящей лавиной неслась на ровные ряды отважных солдат, защищенных силовой броней. Свиноподобные твари что-то нечленораздельно орали, размахивали в воздухе примитивнейшими средневековыми топорами, и на бегу устраивали кратковременные потасовки между собой, желая занять места в первых рядах. Складывалось такое впечатление, что эти варвары больше боялись своих собственных машин, едущих позади них, чем врагов, и, скорее всего, этот их страх был не напрасным, ведь иногда, из движущихся кусков ржавого хлама, выскакивала маленькая зеленая тварь с крупнокалиберным пулеметом в руках. Закатив от экстаза глаза, этот пулеметчик-молодчик начинал поливать свинцовым дождем все пространство вокруг себя, не различая своих и чужих. И этот обстрел продолжался до тех пор, пока у пулеметчика не заканчивались патроны или кто-то, более сообразительный, не затягивал пулеметчика обратно, внутрь машины. Враги же этих варваров, сохраняя хладнокровие и ровное построение, беспрекословно выполняли приказы своих командиров. Они обстреливали свиноподобных тварей из лазерных винтовок, разбрасывали перед собой мины и отходили на следующие огневые позиции. При этом, солдаты не бежали с поля боя, а именно планомерно отступали, прикрывая друг друга. Тем самым, хорошо натренированная и обученная армия упрямо избегала рукопашного боя, который им стремилась навязать варварская армия. И если пулеметные очереди из стана варваров были беспорядочны и зачатую вообще уходили куда-то в небеса, то каждый луч, выпущенный из лазерной винтовки, находил свою цель. Так что итог битвы, казалось бы, был уже очевиден. Вот только, как и говорилось ранее, примитивные и глупые варвары в этой битве явно мухлевали. И дело здесь было даже не в кучах ржавого металлолома, которому полагалось гнить на свалке, и не в примитивных топорах, лезвия которых изредка искрились молниями, и даже не в патронах, которые пробивали фантастическую силовую броню, как картон. Все дело было во флагах, которые реяли над варварской армией. Как ни странно, но эти знамена украшала не какая-то шаблонная безвкусица, например, очередная пятиконечная звезда, а золотое дерево в центре черного солнечного диска, что как бы намекало на то, что за этими примитивными дикарями стоит кто-то более хитрый и куда более опасный. Именно на эти знамена и глазел сейчас некромант Куда, который наблюдал за всем этим сражением издали. Он никак не мог поверить в то, что в далеком будущем ему предстоит сражаться бок о бок с этими варварами. Но некромант стоял в окружении уже знакомых ему солдат, закованных в черную броню и носящие шлемы в виде человеческих черепов. И над ними всеми реяло все то же знамя, с изображением черного солнца и золотого дерева. Мало того, слух некроманта резанул голос, который он бы предпочел никогда больше не слышать. «Это измена!» — кричало связанное по рукам и ногам когтистое чудище, на голове которого красовался человеческий череп. «Куда, немедленно развяжи меня, и я обещаю тебе, что не буду отдавать тебя Гербери на растерзание. Вместо этого, я лично казню тебя прямо здесь и сейчас. Простите, моя королева!» Даже не пытаясь скрыть своей садистской улыбки, заговорил некромант, но я получил приказ от самой первой императрицы, который слышал каждый солдат, присутствующий здесь, и этот приказ был четким и вполне однозначным, немедленно связать вас и взять командование армией на себя. Голос некроманта был далеко не старческим, судя по всему, К этому моменту Куда было лет около 40, по человеческим меркам, да и тело Лина еще не сочилось гноем. Сейчас девушка все еще походила на человека, а не на гниющий труп. И кстати, эта девушка не собиралась просто так отдавать командование над своей армией. «Эта женщина ничего не понимает в военном деле», — кричала она. «Вы разве не понимаете, что своим бездействием мы обрекаем наших союзников на верную смерть? Вспомните заветы нашего императора». «О!» — стукнул себя по лбу Куда. «Хорошо, что ты напомнила мне о нем». И с этими словами некромант обратился к солдату, стоявшему за его спиной. «Сынок, ты дозвонился до нашего императора?» «Черт!» — воскликнул Куда-наблюдатель, раздосадованный тем, что лицо этого парня закрывал шлем. «На кого же он будет больше похож? На меня или на Куриему? Да снимишь ты этот стальной череп, хоть на секунду!» «Пытаюсь, ате!» Механический голос, который раздался из-под шлема, на секунду запнулся, а потом официально сообщил. «Никак нет, господин командующий, связь с императором не восстановлена», прокомментировав ответ своего адъютанта лишь глубокомысленным. «КХММ», Куда вновь повернулся к связанной Лина и развел руками, словно намекая на то, что ничего уже здесь не поделать. «Хочешь сказать, что все заветы императора идут на три буквы, если ты до него пару раз не дозвонишься?» Попыталась понять логику некроманта Лина. «Да как ты могла о таком даже подумать?» Наигранно возмутился Куда. «Наш император – это настоящее божество, имя которого нельзя произносить всуе. А потому, я бы никогда не признался в том, что презираю его и считаю его заветы полным бредом. Я всего лишь пытаюсь объяснить тебе и нашим офицерам, что в отсутствие императора мы обязаны подчиняться первой императрице Блеции. Кстати, господа офицеры, вы пентаграмму начертили?» «Какую пентаграмму?» – забеспокоилась Лина. «Куда, ты с ума сошел? Твой мертвый океан только вторая императрица способна контролировать. Опомнись, они сожрут всех нас». «Так точно, господин командующий». Тем временем бесстрашно отрапортовал один из офицеров, не обратив никакого внимания на вопли своей королевы. «Это безумие!» Уже не в поддельном ужасе кричала Лина. «Срочно развяжите меня! Немедленно арестуйте этого еретика! Чего вы стоите? Я вас сейчас всех лично расстреляю за невыполнение приказа и оскорбление императора. Доченька, а не могла бы ты выполнить просьбу своего престарелого свекра и заткнуть рот своей матери какой-нибудь тряпкой, а то я никак не могу сосредоточиться перед ритуалом». Высоченная мускулистая рестлерша, похожая больше на мужика, чем на девушку, поспешила исполнить приказ Куда. При этом, стоит отметить, что на ее уродливом рыле уже были заметны пятна гноя, и она заметно облысела. «Да лучше бы ты череп на голове носила», — воскликнул Куда-наблюдатель, пребывая в неподдельном ужасе от внешности своей будущей невестки. «Может быть, была бы намного красивее. Как мой сын вообще мог полюбить такую уродину? Неужели эта одноглазая ведьма на него какую-то порчу наслала? А может быть, он с рождения близорукий?» Но Куда-командующего никак не смутила внешность этой девушки. Он лишь убедился в том, что его приказ был неукоснительно исполнен и обратился к огромной армии, затаившейся среди скал. «Приготовьтесь атаковать этих тварей по первому моему приказу. В случае моей гибели во время ритуала, берите нашу королеву в охапку и отступайте под прикрытие войск Орды. Муж нашей королевы обязательно прикроет ваше отступление. И всегда помните о том, что даже полный разгром его варварской армии – это не такая уж и большая потеря для нашей империи. Куда ценнее для нашего государства ваши собственные бесценные жизни».